Он выбрал этот малопосещаемый ресторан, боясь встреч. Купив у газетчика «Лавуа Новель», он не взглянул на первую полосу, а стал читать напечатанный мелким шрифтом сообщение о кражах и пожарах. Он был мрачен и еще более помрачнел, когда к нему подошел Фуже. «Ты здесь?» «Как видишь». В другое время Дессер обрадовался бы встрече. Фуже он знал с давних времен. Оба учились в политехнической школе, мечтали стать инженерами. Потом Дессер увлекся финансовыми операциями, а Фуже — историей и политикой. Встречались они редко, но, встречаясь, беседовали дружески, без натяжки или притворства. Когда Дессеру говорили, что его любимцы-радикалы разложились, стали прихлебателями республики, приятелями ставистских, Дессер отвечал: «А Фуже?» Этот бородатый энтузиаст олицетворял для него добродетели старой Франции. Фуже был добросовестным историком. Его работы о клубах якобинцев в Пикардии и о борьбе против шуанов заслужили общее признание. Он жил не только философией, но и бутафорией Великой революции. Патриотизм для него сочетался с простотой нравов. Он восклицал с величайшей естественностью: «Отечество в опасности!» Беря в руки новорожденного сына одного из своих избирателей, он говорил счастливому отцу: «Хороший гражданин!» Фуже считал себя наследником якобинцев. Любовь к прошлому его ослепляла. Он был убежден, что кто-то неизменно угрожает республике. Любого генерала подозревал в бонапартизме и, встретив на улице аббата, возмущенно отворачивался. Мир ограничивался для него Францией. Тем, что происходит в других странах, он не интересовался. Вместо «Совета Чемберлен Дуче» он говорил «Совье Шамберлан Дюс». Коверкал он не только слова. Хорватские усташи были для него балканскими нигилистами, а Ганди — индусским Дантоном. Сын гравера-резчика, влюбленного в свое ремесло, он с детства знал, что труд — счастье. Ему повезло, он всегда занимался любимым делом. Он не видел, что вокруг него миллионы людей ненавидят подневольный, плохо оплачиваемый труд. Социальное движение представлялось ему затеей благородных, но отвлеченных умов. Он наставлял профсоюзников: «Главное, не забывайте о происках Ватикана». Карманы его были набиты делами невинно пострадавших. Он хлопотал за какую-то вдовицу, выселенную из квартиры, за сенегальцев, за анархистов. Конечно, он был одним из самых ревностных работников Лиги для защиты прав человека и гражданина. Жена с насмешкой говорила: «Наш хлопотун». Это была полная, спокойная женщина, занятая домом. Мастерила абажуры, развешивала картины, вышивала подушки. Уже шутливо жаловался: «Женился на улитке с домом». Сыновья выросли шалопаями, ничего не хотели делать и выклянчивали деньги у Фуже, напоминая отцу, что он стоит за терпимость. В парламенте Фуже числился радикалом, но для Тесса он был большевиком. Тесса кричал: «Помилуйте, этот человек утверждает, что у радикалов нет врагов налево. А коммунисты?» Фуже как-то сказал о коммунистах: «Они выражаются чересчур абстрактно, но это хорошие патриоты». Ему было 52 года, но от него веяло стариной, и в палате его прозвали «последний извозчик Парижа». Дессер помрачнел, ему не хотелось разговаривать, а он знал, что от беседы с Фуже не уйти. И действительно, Фуже, который знал о закулисной работе Дессера, сказал: «Почему ты не на Елисейских полях и не пьешь шампанское? Ты должен радоваться. До некоторой степени это твоя победа». «Как сказать? Видишь ли, одержать столь легкую и столь шумную победу не очень-то приятно». Фуже не понял и рассердился. Его борода запрыгала. «Слова, Дессер, слова! Ты этого хотел, не отпирайся. Ты даже мумию Виара мобилизовал, я знаю все. Можешь торжествовать». «Нет, я не этого хотел. Я знал, что мы не готовы к войне, не можем воевать. Я стоял за компромисс. Но, во-первых, условия куда тяжелее, чем я предполагал.